кажется, есть зацепка», — сообщил Карпухин Андрею прямо с порога. Подполковник любил большую квартиру приятеля на Лиговском проспекте. Дом недавно отреставрировали, и он, не лишившись старинного обаяния, приобрел современный лоск. Здесь по-прежнему не было лифта, но Карпухин был спортивным человеком, поэтому ему не составило труда взобраться по лестнице. Окна дома выходили во двор, в середине которого расположился аккуратный газон, обсаженный кустами, а по его периметру высились стилизованные под старину фонари, уже начавшие зажигаться по причине позднего времени. Андрей всегда умел жить красиво. Он не уподобился большинству холостяков, давно махнувших рукой на то, как выглядит их жилище. Но теперь здесь чувствовалась и женская рука, и первым признаком наличия этой руки стал пес Юбер, которого она перевезла из маминой квартиры. Едва Артем толкнул дверь, как собака ткнулась носом ему в колени. Подполковник никогда не видел столь ласкового и безобидного существа. Это тем более удивительно, что от людей он не видел ничего, кроме боли и мучений. Карпухин отлично помнил историю Юбера. Агния спасла его от усыпления на борту плавучего госпиталя «Панацея», где пса использовали в качестве подопытного животного. У него было всего три лапы. Для охотничьей собаки, каковыми являются курцхаары, этот факт, казалось бы, мог стать смертельным. Однако Юбер опровергал законы природы и общества. Он не только прекрасно бегал на трех ногах, но и народ людской зла не держал. Потрепав собаку по холке, Артем влез в тапки, предложенные Андреем, и сладострастно втянул ноздрями воздух. Он весь пропитался запахом свежезаваренного крепкого кофе. «Так что ты выяснил?» — спросил Андрей, позволив гостю насладиться первыми глотками. «Все еще не могу связаться с Агнией». «Не волнуйся», — сказал Артем. «Мы пытаемся выяснить, откуда она звонила на твой сотовый. А узнал я вот что. Есть одна тетка, которая, возможно, сумеет помочь нам понять, что происходит в Радунице. А почему раньше ты ее не нашли?» «Виноваты?» — сокрушенно развел руками Карпухин. «Я пробил их на предмет привлечения по каким-либо уголовным делам, но безрезультатно. А тут дело другое, гражданское. Понимаешь, название Радуницы промелькнуло в иске, поданном лично на некую Александру Шаповалову. А по сведениям, которые успела передать Агния, в первом и пока что единственном звонке организацией руководит мадам по имени Александра. Агния не знает ее фамилии, но я считаю, что не может быть в одном деле столько совпадений. Но ты же говорил, что проверял регистрацию Радуницы. Разве она оформлена? Не на эту самую Шаповалову?» «Не-а», — ухмыльнулся подполковник. «На бумагах другое имя, возможно, подставное лицо». «К чему такие ухищрения?» «Неспроста, это точно. А Шаповалову нельзя за это припереть?» «За что за это? Может, организация на ее родственницу оформлена? А это, как ты понимаешь, не преступление? Так кто с ней судится и по какому поводу?» — поинтересовался Андрей, возвращаясь к факту, озвученному Артемом. «Некая гражданка Кочкина выставила Шаповаловой иск на 80 тысяч материального и 300 тысяч морального ущерба». Андрей тихо присвистнул. «И что же натворила Александра, раз с нее требуют такую сумму?» «Пока не знаю. Трофименко отправился по адресу, а я намерен поболтать с адвокатом Кочкиной». «И что же ты надеешься узнать?» «Что-то помимо эмоций, которые я, пожалуй, оставлю младшему лейтенанту. Тем не менее, важно услышать обе точки зрения, как правовую оценку дела, которую можно получить лишь от юриста, так и мнение пострадавшей. Надо бы выяснить подноготную этой Шаповаловой. Люди просто так не уходят в леса, Наверняка она набедокурила в прошлой жизни. «Отличная мысль», — одобрил Андрей. «Ну, ты чересчур большие надежды-то на это не возлагай. Вряд ли я выясню что-то ужасное. Сомневаюсь, что данная гражданка грабила народ на улицах или взламывала банковские сейфы».